Искусство должно подняться в высоты понятия высшей культуры. Культура, свет духа, должна стать существенным мерилом искусства, ибо понятие истинной культуры заключает в себе ритм бесконечной эволюции, озарения и возвышения, этот единственный критерий и меру всех человеческих ценностей. Воистину, искусство, так же как и вся жизнь, должно стать духозарным возлетанием через сердце каждого человека, в сердце беспредельности. С другой стороны, в будущем можем предвидеть также теснейшее, взаимовдохновляющее и взаимодополняющее сотрудничество всех отраслей искусства. Искусство, становясь составной частью цельного организма жизни, войдет в синтез всех высших культурных ценностей человечества. Все виды искусства, объединенные в бессмертное сотрудничество красоты, составят необъятные своды грядущего храма культуры, стенами которого будет знание, а извечным и нерушимым основанием – любовь. И священно действовать в этом храме будет огненное сердце. Наряду с героическим характером искусства в каждом сознании должны раскрыться также возвышенно героические основы прекрасного. Человечество должно осознать красоту как подвиг, как напряженную борьбу самосовершенствования, как крылья пламенного неустанного восхождения. Красоту как истинное вожжение духа во всех осознаниях и культурных претворениях природы, во всех проявлениях человеческой мысли, во всех формах жизни. Именно тогда красота будет истинно кратчайшим, самым существенным путем эволюции, путем синтеза духа. В этом смысле мы можем понять мечты лучших сердец человечества, чтобы красота спасла, чтобы весь мир был осенен куполом красоты. И сознание красоты воистину спасет человечество. Спасет через утончение, одухотворение и преображение форм. Спасет через расширение и озарение сознания. Спасет через очищение сердца, источника водопадов благодати. Спасет через неугасаемый свет сотрудничества, единения и любви, через вмещение и воплощение высших миров красоты в своей жизни. И, наконец, спасет через чувство бесконечной преданности и слияния с единым фокусом иерархии свет. Красота истины снова покроет цветами человеческое позорище, пустыни. Красота облечет пыльные и дымные груды камней города в пышные сады роз и лилий. Красота претворит все подробности жизни так, чтобы они стали отражать дух. Красота заставит каждое в устремлении зажженное сердце расцвести, воссиять небесным адамантом у ног владыки мира. Сердце тогда истинно приобщится пламенной чаше бессмертия, чаше Амриты. В дни величайшего напряжения, потрясения и обновления сознания народов, на пороге новой волны мировых событий, грозных и небывалых, при последнем неистовстве тьмы, наступает новая великая эра, эра огненной красоты, эпоха воскресения духа, настает век сердца на нашей планете. Это эпоха великого носителя божественной красоты, красоты огненного синтеза духа на Земле, во всех древних заветах заповеданная эпоха нового мирового учителя, учителя мудрости, любви и сострадания Майтреи. И когда вы будете строить храм красоты и на подходах к нему раскинете сад радости, то назовите сад этот моим именем. Листы сада Мории, 1, 30 сентября 22 года. Воистину, час утверждения красоты в жизни пришел, пришел в восстании духа народов, пришел в грозе и молнии, настал час перед приходом того, чьи шаги уже слышны. Николай Константинович Рерих, «Пути благословения», параграф 149. Конец озвученной книги.